если об актере приличным считалось писать вот так. «Ой, кто ж его не знает? Одесский смешняк и каламбурец. Сейчас стал уже самостоятельно на ноги и выработал свой утесовский жанр и манеру. Пьет, так сказать, из маленького, но собственного стаканчика. Помимо родного языка, господин Утесов превосходно владеет языком персонажей Юшкевича. Любит уверять, что бросит современные анекдотики и куплеты и посвятит себя серьезному искусству. Только раньше хочет сколотить состояние, по крайней мере, в 500 000. Это будет еще не скоро». Такой оскорбительный тон считался тогда в порядке вещей. Что же касается Юшкевича, имя которого упомянул рецензент, то действительно, встреча с его повестью о господине Сонькине имела для меня огромное значение. Семен Юшкевич был в то время очень популярным. Его ставили многие театры. Наибольший успех выпал в его пьесе «Миссерер» в художественном театре, излюбленные герои Юшкевича — мелкие торговцы, еврейская беднота. Эти люди, их среда, были мне знакомы с детства. Персонажи повести о господине Сонькине, например, были очень похожи на приятелей моего отца, да и в нем самом было кое-что от Сонькина. Готовя эту роль, мне не надо было заниматься раскопками и изысканиями. Мои детские и юношеские впечатления были совсем свежими. Рецензент был прав, когда писал, что я рисовал тип Сонькина искренне. Вот уж где действительно, если бы даже и старался, я не мог сфальшивить. Мелкий конторщик Сонькин мечтает о выигрыше 200 000 рублей. Ему кажется, что тогда его серая жизнь переменится, превратится в нескончаемый праздник. И вдруг в самом деле он выигрывает 200 000. Значит, он свободен от нищеты, которая не только отравляла его жизнь, но и душила в нем человека, подавляла личность. Теперь он ни от кого не зависит. Он может поступать, как хочет. Почувствовав себя всемогущим, он пачками разбрасывает только что полученные 200 000 и кричит: «Все маленькие, забитые, несчастные, идите ко мне!» Это был истинный миг свободы. Но, опомнившись и поняв, что он наделал, Сонькин сходит с ума. Слишком долго он жил в нищете, чтобы это не повлияло на его душу, не отравило ее ядом собственничества. После пустеньких развлекательных ролей роль Сонькина показалась мне тогда молодому и неопытному актеру целым богатством. Я готовил и играл ее с безграничным удовольствием. Может быть, здесь я впервые почувствовал, что такое настоящая роль. Каждый его жест, каждая черта его характера, каждый его поступок были для меня полны значения, были мне ясны и понятны до самых глубин. Мне нравилось, что он любит рассуждать, что он склонен к обобщениям, наблюдателен. Я понимал, почему он добр, мягкосердечен и не приносит чужих слез. Я понимал, откуда его робость, нерешительность и даже трусливость. Я видел, как он в нервном порыве нетерпения грызет ногти и ерошит волосы. Мне было близко его чувство собственного достоинства, которое проявляется и утверждается порой так уродливо. Его нелепые и некрасивые поступки вызывали во мне не только возмущение, но понимание и жалость. Я старался показать в этом образе то, что постоянно видел вокруг себя, благородные побуждения, перед которыми неодолимой преградой стоят обстоятельства жизни, вынуждающих к мелочности, ограниченности, отупению. Меня радовало, что хотя бы на миг мой Сонькин сумел вырваться в прекрасный мир без корысти и единения с людьми. Да, он дорого за это заплатил, но мне хотелось, чтобы Все поняли, как этот миг прекрасен.